Теперь, дорогие друзья, послушайте небольшой рассказ, взятый из повседневной жизни. Рассказ называется «Он умел думать». Худенький, небольшого роста, элегантно причесанный парень лет 30 стоял перед столом моего меланхоличного босса и, улыбаясь, отвечал на его вопросы. Через несколько минут меня позвал босс и, указывая на парня, сказал: «Ник, познакомься, он будет тебе помогать». Мы приступили к работе. 16-футовая лестница была не по плечам Глину, моему партнеру. Когда он ее поднимал, на его шее, напрягаясь, темнели вены. Мне казалось, что Глин не вытянет на этой работе даже одной недели. «Ну как?» – спросил я его перед обедом. «Ничего», – ответил он бодро. «Для меня это не работа, это прогулка. Я ведь 6 лет работал на фермах в Дэвисе. Там действительно была работа». Глаза у Глина темные, выразительные, с веселым огоньком. Мне казалось, что у них задержалась слезинка, и так постоянно у них светится. Обедать мы сели за одним столом. Глин закрыл глаза и склонил голову. Он молился. «Вы христианин?» – спросил я. «Верно, я христианин». Мы еще раз пожали друг другу руки. На другой день Глин рассказал о себе следующее. «Я сын фермера. Мать была верующей, отец – алкоголик. Сколько она, бедная, перенесла от него побоев. И терпела, не уходила от нас. До армии я держался матери. Но в армии все забылось, и я запил. Мать умерла в день моей демобилизации. Я вернулся в Дэвис и начал работать на фермах. Домой приходил грязный, усталый. Ну, я и пошел по следам отца. 3 раза меня сажали в тюрьму за драки». Глин тяжело вздохнул худой грудью и долго молчал, складывая в руках бумажную салфетку. Отпив глоток кофе, он продолжал: 2 года тому назад, зимой, когда шли дожди, я сидел без работы и без денег. Случалось так, что на дороге я поднял мокрый листок и прочел заголовок: «Остановись, подумай». Делать было нечего, томила скука, я положил листок в карман и дома его прочел. Листовка рассказывала о блудном сыне. Начал я думать, вспомнил маму, всплакнул немножко. В тот же день я был в городе Сакраменто, в Калифорнии, на христианском собрании. И в тот же день меня подобрал Христос, вытащил прямо из грязи, очистил мою шелуху. Теперь вот, кажется, я и на человека похож, не так ли? Наша дружба крепла. Я брал с собой Глина в Сан-Франциско на русские религиозные собрания, а несколько месяцев спустя Глин пришел на фабрику необыкновенно радостным. «Ник», — обратился он ко мне, — «ты будешь вечером свободен?» «Ну, если это нужно, могу. В чем дело?» «Меня пригласили в Дэвис на пробудительное собрание, евангельские собрания. Там ведь меня не только все люди, там каждая собака меня знает. Бывало, никто никогда мне доброе утро не говорил. А теперь объявление в газете на полстраницы: Глин Карпентер будет проповедовать на тему «Старое и новое». Его проповедь была потрясающей. Собственно, это и не была проповедь. Это было свидетельство. Он не бросал публику текстами Евангелия, он сам был живым Евангелием. На многих лицах светились слезы смирения. Потом люди выходили к платформе, каялись в своем маловерии. Прошло 1/2 года. Однажды утром Глин пришел на фабрику в белой рубашке. «Брат», — сказал он, — «я пришел к тебе проститься. Вечером я уезжаю в Тексас. Недавно я молился Богу. Я ему просил его: пошли меня на проповедь Евангелия. Жены у меня нет. Жить научился я на $20 в неделю. И вот вчера Господь ответил. Меня пригласили на миссионерскую работу. Мы простились, тепло простились, молитвенно простились. С той поры я глины не встречал.